Глава 12. Хранить верность, но кому? Необычайные новости взбудоражили всю страну. Король под чужим именем, запасшись фальшивыми паспортами, вместе со всей своей семьей пытался бежать из Франции. Он пробирался к северо-восточной границе, с тем, чтобы, возглавив чужеземные войска, с триумфом вернуться в Париж и разогнать национальное собрание. Но попытка короля к бегству самым жалким образом провалилась. На какой-то маленькой станции патриот-патчмейстер узнал его по изображению на банкнотах и, не колеблясь, с помощью нескольких отважных граждан задержал почтовую карету. Патриотическая добродетель сорвала козни бывших. Людовика вернули в Париж, и теперь он и его домашние в полном смысле слова арестованы в Тюильри. Во дворце повсюду расставлены часовые, даже у дверей спален короля и королевы. Это потрясающее событие углубило раскол между гражданами, приверженцами старой и новой Франции. Великое множество колеблющихся вынуждено было самоопределиться, решить, кому сохранить верность. Нации или королю, который из себелюбивых соображений хотел открыть врагам границы страны? Эта дилемма со всей своей остротой встала и перед бывшим графом Курселем. Матье был передовым человеком. Созыв генеральных штатов и штурм Бастилии он от всей души приветствовал. Он осуждал своих собратьев по сословию, бежавших за границу. Они предали родную страну. Они бросили короля на произвол судьбы, но когда король под оказанным на него давлением санкционировал действия, которые он явно не одобрял, и даже сам вынужден был предпринимать такие действия, Матье понял эмигрантов. Они правы. Над королем совершено насилие, и не к народу перешла власть во Франции, ах, кучки недовольных честолюбцев. Все европейские монархи оказывали деятельную помощь эмигрантам, сосредоточившись на немецкой стороне Рейна, в Коблинце. Они вооружали огромную армию, которая должна была силой восстановить во Франции абсолютную монархию. И вот король решил стать во главе эмигрантов. Он явно одобрял их планы. Кровь уравновешенного Матье закипала, когда он думал о том, что воля всехристианнейшего короля оказалась бессильной перед волей маленького почмейстера. Какой-то простолюдин, плебей, посмел заставить властелина старейшей монархии мира с позором повернуть назад. Передавали подробности жалкого возвращения короля. Ему вместе с его домашними пришлось в эту ужасную жару медленно ехать по пыльным дорогам. Движение кареты все замедлялось и замедлялось. Со всех сторон стекались толпы народа посмотреть на своего короля, который хотел их предать. Париж прислал комиссаров для сопровождения короля. Комиссары сели в карету, отчего там стало тесно и душно. Король и королева глотали дорожную пыль, вдыхали запах пота своих стражей и телохранителей, выслушивали проклятие зевак. В Париже короля дожидалась огромная толпа. Национальная гвардия выстроилась шпалерами по обеим сторонам улиц, держа ружья дулами вниз, как на похоронах. Стояла жуткая тишина. Было объявлено: «За ура королю, голова с плеч! За проклятие тюрьма!» Матье представил себе, как страдала, должно быть, гордая красавица-королева от этих унижений. Рассказывали, что за 4 дня этого ужасного обратного пути она посидела. Что ему, Матье, делать? Если он останется, то ему, супругу Жильберты, внучке влиятельного Робине, пользовавшегося доверием у депутатов национального собрания, едва ли угрожает какая-либо опасность. Если же он покинет Францию, он обречет себя на нищету. По существующему закону все владения его и Жильберты в этом случае конфискуются. О гордой нищете эмигрантов рассказывали множество горестных историй, а кроме того, людям, переступившим однажды границу страны, о возвращении нечего было и думать. Им грозила смертная казнь. Но вправе ли он оставаться? Разве не присягнул он на верность королю? Разве не обязан он по долгу чести примкнуть к армии эмигрантов, собиравшей силы для того, чтобы вернуть королю его права? Уже и раньше переезд через границу сопряжен был с большими трудностями, а теперь заставы были усилены, и бегство Жильберты и ребенком представлялось отнюдь небезопасным. Матье колебался. Жильберты, однако, он не делился своими сомнениями и колебаниями, он вынашивал их в себе. Робине видел его насквозь. Сам Робине обижать за границу отнюдь не собирался. Он чувствовал себя здесь уверенно, ему было бы до слез обидно бросить свои процветающие дела. С другой стороны, неудавшееся бегство короля показало, что на стороне революционеров не один только Париж, а вся Франция. В этом, конечно, убедились теперь и все европейские монархи. Они, разумеется, хотят оградить себя от участи своего кузена Людовика. Таким образом, война между абсолютными монархами Европы и демократической Францией неизбежна. И в этой войне Робине хочет застраховать себя на все случаи жизни. Он поэтому заинтересован в том, чтобы Матье дрался на стороне эмигрантов. Тогда, в случае победы революционеров, он, Робине, докажет свою преданность патриотическим пребыванием в стране в самое трудное время. А если победят роялисты, он окажется тестем человека, который вместе с ними сражался за их победу. Разумеется, Жильберте он ни словом не обмолвился о своих размышлениях, но зато сказал ей, что в связи с последними событиями понял бы Матье, если бы тот решил перебраться через границу к своим друзьям, и Жильберта тоже видел, что Матье носится с такими планами. Она честно старалась разобраться в том, что произошло за последние 2 года. Временами многое отталкивало ее, но затем размах событий и не в последнюю очередь горячее сочувствие, которое они вызывали во Фернане, покоряли ее. Когда у них с Матье изредка заходил разговор о том, что творится вокруг, она с удивлением замечала, как глубоко проникла в ее сознание философия Жан-Жака, несмотря на все ее насмешки над ним. К тому же она происходила из низов, она на себе испытала все невзгоды, выпадавшие на долю непривилегированных кругов, и в душе радовалась тому, что рухнули искусственные перегородки между сословиями, и что теперь народ един. Иной раз, правда, она сама потешалась над собой. Во имя того, чтобы она и ее потомство принадлежали к числу привилегированных, она рассталась с заветной мечтой и вступила в брак, требовавший от нее какой-то сделки с совестью. Но только она добилась своего, как все привилегии вылетели в трубу, и малютка Мария Сидони была теперь такой же гражданкой, как и все. Но неудивительно ли, что провидение сыграло с ней такую злую шутку? А облажная мудрость старого Жан-Жака на поверку оправдала себя. Последние события, бегство и арест короля очень взволновали Жильберту. К медлительному, добродушному королю, их красивой и любезной Марии Антуанетти, обладавшей всеми теми свойствами, которые презирал Фернан, она питала симпатию, правда, с легким оттенком иронии. Если уж с королем и королевой народ так беспощадно обошелся, то что ждет Матье, их ребенка и ее самое? Она не только утратила свои привилегии, но опять оказалась в числе бесправных. Жильберта ломала себе голову, рассуждая и так, и эдак. Она не была труслива, но не желала без нужды подвергать риску благополучия Матье и ребенка. С другой стороны, ей мучительно не хотелось покинуть страну и бежать от бурно развивавшихся событий. Фернан счел бы ее равнодушной и нерешительной, и был бы прав. Поэтому, когда мосье Робина заговорил о бегстве за границу, она ответила не сразу. «Если Матье предложит нам эмигрировать, ведь вы, разумеется, поедете вместе с нами, дедушка». Робина не хотел этого. Он мечтал, что Жильберта с ребенком останутся с ним, и только этот чопорный Матье уедет. «Я не о себе, — говорил, дорогая, — так как не о тебе и не о Марии Сидонии, — сказал он. Я и не подумаю расстаться с Матье, — решительно и запальчиво ответила Жильберта. — А я бы на твоем месте подумал, доченька, — ласково сказал мосье Робине, Если Матье уедет, он уедет на войну. Это ты должна ясно понимать. А нынче не в обычае, да не рекомендуется, чтобы жены сопровождали мужей в бой. Он подытожил. Если Матье по велению сердца захочет отправиться по ту сторону Рейна, я бы на твоем месте предоставил ему свободу решения и не стал бы предлагать ехать всем вместе. — Вы мне советуете отпустить его одного? — не верю ушам своим, — повторила Жильберта. — Он сам вряд ли что-либо иное потребует от тебя, — ответил Робине. — Переправиться ныне через границу с женой и маленьким ребенком задача трудная и рискованная. Когда вслед за тем Матье и в самом деле предложил ей покинуть Францию, Жильберта, всегда такая разумная и решительная, хотя она и готовилась к этому разговору, страшно растерялась. Мария Сидония находилась в комнате. Девочка, одетая по-взрослому, благонравно расхаживала взад и вперед и тянула за собой на шнурке игрушечную овечку. — Я понимаю твое желание вступить в армию, Матье, — помолчав, сказала Жильберта. — Но как мы там будем жить? — Я и ребенок. И в ответ на его озадаченный взгляд ему и в голову не приходилось, что она может предложить ему ехать одному. Она прибавила, — вправе ли мы подвергнуть ребенка опасностям переправы через границу? В голосе ее звучала неуверенность, и Матье знал, ее слова только половина правды. Он посмотрел на Жильберту, и во взгляде его было больше печали, чем укора. Он понял, что при всей его любви и преданности ему не удалось завоевать ее. Она невыносимо страдала под этим взглядом, и в то же время с угрюмой иронией и горечью думала, никто не заставляет его ехать. Если этот злополучный король ему дороже меня, пусть едет, я его не удерживаю, я и другого не удерживала. Но сердце по-прежнему сжималось от боли. Невысказанные Матье упреки она делала себе сама. Она не умела в полную силу любить ни одного, ни другого. Матье привычно скрыл свои чувства за завесой присущей ему изысканной галантности. — Разрешите узнать ваше мнение, мадам? — спросил он. — Вы мне советуете ехать? — и с усилием добавил. — Одному? Жильберта с запинкой сказала. — Если ты во что бы то ни стало решил ехать, Матье. Спустя несколько дней Матье, очень просто одетый, с фальшивым паспортом в кармане, пустился в путь.